Задание Афродиты. После мщения Психее предстояло осмыслить, что делать с дальнейшей жизнью. Каждый миг бодрствования был наполнен любовью и тоской по Эроту. Горе обуревало Психею. Она понимала, что обречена никогда больше не увидеть его. Эрот, меж тем, лежал в тайных покоях, маясь в муках от раны на плече. Мы с вами легко пережили бы небольшое неудобство от ожога ламповым маслом, но Эроту, каким бы ни был он бессмертным, эту боль причинил любимый человек. Такие раны заживают очень долго, если затягиваются вообще. С недугом Эрота пострадал и весь мир. Юноши и девушки перестали влюбляться, прекратились женитьбы, люди начали бурчать и ворчать, зазвучали недовольные молитвы к Афродите. Услышав их и узнав, что Эрот прячется и не выполняет своих обязанностей, она раздосадовалась. Весть о том, что смертная девушка украла сердце ее сына и причинила ему вред, превратила ее досаду в гнев. Однако, выяснив, что та же смертная девушка позволила себе унизить Эрота, Афродита взбесилась. Как вышло, что ее замысел заставить Психею влюбиться в свинью пошел настолько в кривь и в кось? Что ж, на сей раз она лично и окончательно разберется с этой девчонкой. Посредством чар, о каких Психея не подозревала, ее привели к вратам великого дворца. Жуткие твари втащили ее за волосы внутрь и бросили в темницу. Афродита лично навестила узницу и принесла с собой мешки с пшеницей, ячменем, пшенкой, маковым семенем, горохом, чечевицей и фасолью, высыпала их все на каменный пол и перемешала. — Хочешь вернуть себе свободу? — проговорила она. — Разбери эти зерна и семена по сортам. Выполни это задание до ближайшего рассвета, и я тебя освобожу. Со смехом, какой ни к лицу богини любви и красоты, что-то среднее между хмыком и визгом, Афродита ушла, захлопнув за собой дверь темницы. Психея в слезах пала на пол. Невозможно разобрать эту кучу, даже если бы в запасе у нее был месяц. И тут горячей соленой слезой, что упала со щеки Психеи, залила муравья, пробиравшегося по каменным плитам. — Поосторожнее! — сердито крикнул он. — Тебе, может, слезинка, а для меня целый потоп. — Прости, пожалуйста, — проговорила Психея. — Боюсь, я тебя не заметила. Моя беда взяла верх надо мной. — Что ж за беда такая великая, раз ты норовишь топить честных муравьев? Психея изложила свое несчастье, и муравей, оказавшийся отзывчивым и снисходительным, предложил помощь. Послав клич, неслышный человеческим ушам, он призвал громадную семью братьев и сестер, и они все вместе взялись разбирать семена. Слезы на щеках у Психеи подсохли, и она с изумлением наблюдала, как 10 000 бодрых муравьев с военной четкостью носились ватагой туда и сюда, перебирая и отделяя одни зерна от других. Задолго до того, как разоперстая Эос распахнула врата рассвета, дело было сделано, и 7 безупречных кучек ждали досмотра Афродиты. Раздражение и ярость богини — то еще зрелище. Тут же изобрела она еще одну непосильную задачу. «Видишь вон ту рощу на берегу реки?» — сказала Афродита, схватив Психею за волосы и приподняв ее к окну. — Там пасутся овцы, щиплют траву, бродят без пригляда. Особые овцы, золотое руно. Иди к ним сейчас же и принеси мне пучок их шерсти. Психея с готовностью двинулась к овцам, однако второе задание выполнять не собиралась, решила воспользоваться предоставленной волей. Избежать не только из узилища ненавистного афродитиного проклятия, но и от самой ненавистной жизни. бросится в реку и утопится. Но пока она, оказавшись на берегу, тяжко дышала и собирала отвагу перед прыжком, один стебель тростника нагнулся к ней, хоть не пролетел ни единый вздох ветерка, и зашептал: «Психея, милая Психея, как бы ни истязали тебя твои испытания, не оскверняй моих чистых вод своей гибелью. Есть ответ на твои беды. Овцы дикие и свирепые, стережет их лютейший баран, чьи рога вспорют тебя, как спелый фрукт. Видишь, они пасутся под тем платаном на дальнем берегу. Подбираться к ним сейчас, обречь себя на быструю и болезненную смерть. Но если ляжешь ты поспать, к вечеру их переведут на другое пастбище, и ты сможешь переплыть реку и найти клочки золотой шерсти на нижних ветвях». В тот вечер взбешенная и растерянная Афродита отшвырнула золотую шерсть и велела Психее спуститься в загробный мир и вымолить немного крема для лица у Персефоны. Поскольку Психея, с тех пор, как Эрот оставил ее, мало о чем помышляла, кроме смерти, несчастная девушка охотно согласилась и, последовав указаниям Афродиты, добралась до Аида, где честно собралась остаться и коротать несчастную, одинокую вечность без любви.